Только одно не учел Каупервуд – механику работы американских судов. Всех от мала до велика. Не учел, как они вершат правосудие или нарушают его, как долго американские юристы способны затягивать решение дел в любой судебной инстанции. Первым ударом по состоянию Каупервуда было решение Верховного суда США, признавшего каупервудовский концерн Чикагскую объединенную транспортную компанию недееспособным. 4,5 миллиона долларов, вложенных Каупервудом в акции, принадлежавшие ему единой транспортной, были обеспечены этим концерном. Теперь нужны были годы судебной волокиты, чтобы установить не только стоимость акций, но и их владельца. Это было выше силы понимания Эйлин, и она тотчас отстранилась от обязанностей душеприказчицы, переложив все заботы на Джемисона. И вот прошло почти 2 года, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Тут началась паника 1907 года, и Джемисон, не поставив в известность ни суд, ни Эйлин, ни ее поверенного, передал спорные акции в комиссию по реорганизации концерна. «Продавать эти акции бессмысленно, они теперь ничего не стоят», — объяснял Джемисон. «А комиссия по реорганизации, возможно, как-нибудь и ухитрится спасти объединенную транспортную». Вслед за этим комиссия по реорганизации заложила акции в среднезападном кредитном обществе, банке, заинтересованном в объединении всех чикагских железнодорожных компаний в один большой трест. И у всех, естественно, возник вопрос, любопытно, сколько заработал на этом Джемисон. 2 года чикагский суд тянул и медлил, прежде чем утвердить завещание Каупервуда, а тем временем в Нью-Йорке не делалось ровно ничего, чтобы хоть как-то уладить дела. У общества взаимного страхования жизни имелась закладная на 225 тысяч долларов на пристройку к картинной галерее в особняке Каупервуда на 5-й авеню. По этой закладной накопилось процентов на сумму в 17 тысяч долларов. Общество обратилось в суд, чтобы востребовать эту сумму. Адвокаты общества, без ведома Эйлин и ее поверенных, договорились с Джемисоном и Фрэнком Каупервудом-младшим и продали с аукциона всю пристройку вместе с находившимися в ней картинами. Вырученных денег едва хватило на то, чтобы удовлетворить претензии страхового общества, оплатить налоги и погасить счета нью-йоркских городских властей за воду на сумму около 30 тысяч долларов. Тогда Эйлин и ее адвокаты обратились в Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях с просьбой отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика. Эйлин сообщила судье Северингу: «С тех пор, как умер мой муж, все одни разговоры и никаких денег. Мистер Джемисон был очень щедр на словах, обещал золотые горы, но денег я от него что-то не видела. Когда я прямо требовала от него денег, он отвечал, что у него нет ни доллара. Я не только перестала доверять ему, он даже внушает мне подозрения».